Дом Галактионовой находился недалеко от базы Райпо. На тихой зеленой улочке среди деревянных домов старой постройки заметно выделялся кирпичный особняк, не уступающий размерами и добротной отделкой коттеджам, в которых жили высшие чины районной администрации. Повернув звякнувшую щеколду калитки, Лемакин вошел в ухоженный дворик, густо затянутый муравой. От калитки к большой застекленной веранде с резным крыльцом тянулась бетонированная дорожка. Возле крыльца сразу бросалась в глаза картонная коробка от японского холодильника, рядом с которой возвышалась груда измятой коричневой бумаги вперемешку с длинными деревянными брусками от мебельной упаковки. Лемакин поднялся на крыльцо и приоткрыл свежепокрашенную, будто после ремонта, дверь. На веранде никого не было. Посередине ее, на полированном овальном столе, громоздились перевернутые вверх ножками венские стулья. Под столом стояла плетеная корзина, заполненная пустыми водочными бутылками. Рядом на грязном полу желтый эмалированный таз с водой. Всю примыкавшую к дому незастекленную часть веранды, минуя входную дверь, полностью от пола до потолка занимала импортная стенка с множеством окантованных бронзовыми полосками дверок. Следователь хотел было пройти в дом, но дверь вдруг отворилась, и на пороге, испуганно ойкнув, растерянно замерла Галактионова, одетая в потертые джинсы и спортивную кофточку, в шлепанцах на босу ногу. «Извините, Юлия Николаевна», — сказал Лемакин, — «я, кажется, вас напугал». «Так неожиданно», — дрогнувшим голосом ответила она. «Только что друзья Казаринова от меня ушли. Забрали его костюм да белье для похорон». «Друзья — грузчики Райпо?» «Да, точнее сказать, бывшие собутыльники. Пусть отдадут ему последний долг». «Думаете, они с этим справятся?» Галактионова натянуто усмехнулась. «Если не пропьют заказанный мною гроб, похоронят». «Лично вы, похоже, не собираетесь отдавать Казаринову никаких долгов?» «Я ничего идиоту не задолжала. Он в неоплатном долгу остался». На глаза Галактионовой навернулись слезы. «Со стороны это может казаться кощунственным, но мне совершенно его не жалко. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Она растерянным взглядом обвела веранду. «Извините за такой бедлам. Грузчики вчера насвинячили. Помогли мебель разгрузить. Деньгами изверги не берут, ставь водку. Пришлось угощать. Хочу сейчас заняться уборкой». «Уделите мне полчаса для беседы», — попросил Лемакин. «Новый допрос?» «Нет, обстоятельства развиваются так стремительно, что необходимо сделать кое-какие уточнения». «Ну что ж», — Галактионова на несколько секунд задумалась. «Пойдемте в дом, не в этом же свинюшнике вести разговор». Широким коридором, стены которого были обклеены моющимися обоями под мрамор, она провела Лемакина в просторный зал, где удивительным образом роскошь сочеталась с домашним уютом. Сели на дорогие мягкие стулья возле инкрустированной тумбочки. Галактионова взяла лежавшую в чистой хрустальной пепельнице яркую коробку Мальборо, вытащила из нее сигарету и, щелкнув зажигалкой, глубоко затянулась. Выпустив сизое облачко дыма, предложила Лемакину: «Закуривайте». «Спасибо», — Лемакин достал аляповатую пачку астры. «У меня другой сорт». Прикурив от любезно протянутой Галактионовой зажигалки, он с нескрываемым интересом оглядел роскошный зал. Юлия Николаевна грустно спросила: «Нравится?» «Красиво живете». «Наследство от родителей, погибших при катастрофе поездов в июне 89-го под Уфой. Я была единственной наследницей. С моей нищенской зарплатой такая красота и во сне бы не приснилась». «Родители здесь жили?» «В Новосибирске. Точнее, там мама жила, а отец был капитаном дальнего плавания и появлялся дома от случая к случаю». «Как же они вместе попали в катастрофу?» «Во время папиного отпуска решили съездить к родственникам на юг. У мамы пошаливало сердце. Лететь самолетом она не рискнула. Поехали адлеровским поездом, и вот. Внимание Лебакина привлек остановившийся у дома райповский грузовик с диагональной красной полосой на кузове. Через окно было видно, как с противоположной от шофера стороны кабины вылез грузчик Санков и размашисто зашагал к калитке. Через несколько секунд, гулко простучав каблуками по веранде, он решительно заглянул в зал и, увидев следователя, будто остолбенел. «Тебе чего?» — строго спросила Галактионова. Санков расплылся в широкой улыбке. «Выйди на минутку пошептаться. Говори здесь, чего надо?» «Полулитровку. Понимаешь, могильщик ведь без бутылки яму не зароет». Лицо Галактионовой стало темнее тучи. «Вы до сих пор не решили вопрос с могилой?» «А чё я?» — улыбка с лица Санкова исчезла. «Моя задача — организовать доставку гроба. Здесь всё хоккей. Гроб в кузове, а могилой Артём занимается». «Я отдала Артёму разрешение горисполкома на полный ящик пшеничной для похорон. Неужели проглоты вам этого мало?» «Так ведь тот ящик еще выкупить надо». «Выкупайте, деньги у Артема есть». «Понял, Николаевна, извини», — с кислой миной проговорил Санков и бегом устремился к машине. Едва он вскочил в кабину, грузовик тотчас укатил. «Господи!» — вздохнула Галактионова. «Скорее бы этот кошмар кончился». И посмотрела Лемакину в глаза. «Какие же уточнения хотите сделать?» Лемакин осторожно постучал горящим концом сигареты по краю пепельницы. Экспертиза установила, что последнее алкогольное опьянение Казаринова перед смертью было вызвано самогоном. У кого он мог раздобыть это зелье? Галактионова задумалась. «Простите, но пути, по которым алкоголики добывают спиртное, неисповедимы. Я, например, не знаю никого, кто занимается самогоноварением». «Говорят, есть какая-то бабка-кузнечиха, бывшая учительница», — намекнул следователь. «Не знаю такую». Галактионова глубокими затяжками прикончила сигарету и тут же закурила другую. «Она нервничает», — подумал Лемакин и, не оставляя времени на долгие размышления, в темпе заговорил. «Пойдем дальше. Со склада вы продали японский холодильник ветерану, живущему в поселке птицефабрики». «Да, продала», — резко перебила Юлия Николаевна. «Таким же образом непосредственно со склада взяла себе. Если считаете это вопиющим криминалом, то можете проверить. Отфактурены эти холодильники в магазин «Домашнее хозяйство», куда, разумеется, вместе с фактурами переданы и деньги». «Нет, такое нарушение правил торговли я не считаю вопиющим криминалом», — сказал Лемакин. «Меня интересует личность ветерана. Кто он? Ведь не каждому встречному поперечному продаются дорогостоящие товары со склада». Галактионова, словно соглашаясь, кивнула головой. «Ветеран с птицефабрики. Это бывший начальник торгового отдела райпо Марусов Анисим Гаврилович. Задубелый бюрократ. С великим трудом выпроводили его на пенсию. В связи с этим по распоряжению правления и холодильник ему со склада отпустило». «У Казаринова с Марусовым не было конфликтов». «Как вам сказать, старый зануда доводил до белого коленя всех. Кстати, уволили Спартака по настоянию Марусова». «Не пошел ли Казаринов выяснять с ним отношения?» — высказал предположение Лемакин и пояснил. «Меня интересует путь Казаринова после того, как он вышел из дома с авоськой пустых бутылок». «Я уже говорила, пути алкоголиков неисповедимы». Галактионова посмотрела Лемакину в глаза. «Догадываюсь, подозреваете в убийстве». Лемакин предупреждающе поднял руки. «Боже упаси, я ищу цепочку встреч Казаринова после ухода из дома. Давайте вместе порассуждаем. Вот он взял пустые бутылки и понес их, и по всей вероятности сдавать в магазин, чтобы выручить хоть сколько-то денег на выпивку, так?» «Так, конечно», — согласилась Галактионова. «До магазина, как вы говорили вчера на допросе, он не дошел». Продавец, во всяком случае, его не видела, да и молочную посуду в тот день она не принимала. Не было порожних ящиков для складирования бутылок. «Прекрасно, из этого напрашивается мысль», — продолжил следователь. «Поскольку Казаринов до магазина не дошел, значит, ему кто-то подсказал, что с пустыми бутылками там делать нечего. Куда после этого направился Спартак? Разумеется, к кому-то из знакомых, у кого можно было одолжить денег или хотя бы оставить бутылки, чтобы не таскать их с собою». «В ваших рассуждениях есть логика, но...» Галактионова, опустив голову, уставилась взглядом в пол. «Вчера на допросе я не сказала, что Казаринов украл у меня 2500 рублей». От неожиданности Лемакин подался вперед. «Почему, Юлия Николаевна, вы этого не сказали?» «Потому что обнаружила пропажу после допроса, когда вечером стала расплачиваться за привезенный из Новосибирска мебельный гарнитур». «Неужели эту красоту хотите заменить?» — недоверчиво спросил Лемакин, окинув взглядом роскошно убранный зал. «Нет, это память о родителях. С ней я ни за какие деньги не расстанусь». «Ради чего тогда купили новый гарнитур?» «Как вам объяснить?» Галактионова смущенно замялась. «Мне предложили уцененную модель жилой стенки Цойленрода. Она показала на одну из закрытых дверей. Можете посмотреть, стенка в той комнате, в разобранном виде». Лемакин подошел к двери и заглянул в просторную комнату, плотно заставленную полированными шкафами, тумбочками и выдвижными ящиками. «Сколько заплатили за такое удовольствие?» — из чистого любопытства спросил следователь. «Около 4000. Рублей?» «Естественно, не долларов. Вы удивлены?» «Как же не удивиться? При нынешних ценах, когда диван местного производства, на который смотреть страшно, стоит 5500, а это импортное добро всего около 4. Да здесь один платяной шкаф на добрый десяток тысяч тянет». «Я, кажется, упомянула, что гарнитур уцененный», — спокойно ответила Галактионова. «В нем не хватает журнального столика, двух зеркал, стеклянные дверки разбиты». Следователь улыбнулся. «И все-таки...» «Вы не знаете дурацкую систему нашей торговли. У нас наполовину могут уценить добротную вещь из-за оторванной пуговицы». «Все эти вещи продаются нужным людям», — уточнил Лемакин. Галактионова промолчала. Тогда он спросил снова. «Кто это вам столь добрую услугу сделал? Не Хлыстунов?» «Хлыстунов мастер языком чесать, да за бабами волочиться. Помогли знакомые с оптовой базы». «Куда же будете ставить уцененную стенку? У вас и без нее полно в доме мебели». «Закажу в мастерской новые дверки и продам». «Так сказать, бизнес?» «Как хотите, называйте. Теперь это не запрещается. Не могу же я сидеть сложа руки, когда вопрос стоит не просто о жизни, а о выживании. Вам, по-моему, умирать еще рано». «Я и не собираюсь этого делать. Я опережаю события, чтобы не оказаться за чертой бедности. Скажете, дурно поступаю?» «Напротив, чувствую, что вы разумная женщина и живете в соответствии с духом времени, с самым серьезным видом», — сказал Лемакин и сразу спросил. «Какими купюрами были деньги, которые, как вы говорите, украл Казаринов?» «Новые 25-рублевки в банковской упаковке. В Сбербанке их получали». «Нет, это часть суммы от проданной шубы». «Кому продали?» «На барахолке в Новосибирске». «Попробуй проверь, действительно ли были у нее эти деньги», — досадливо подумал Лемакин и спросил. «Чем можете доказать, что именно Казаринов совершил кражу?» «Нет у меня никаких доказательств». Галактионова, уткнувшись лицом в ладони, вдруг заплакала. «И вообще, я не могу понять, что произошло со Спартаком, что вокруг меня происходит». Большего Лемакин от Галактионовой не узнал. То ли Юлия Николаевна была слишком расстроена происшедшим, то ли, как говорят боксеры, ушла в глухую защиту. В конце дня Лемакин отыскал в поселке птицефабрики Анисима Гавриловича Марусова. Узнав, что перед ним следователь прокуратуры, бывший начальник торгового отдела рванулся в кавалерийскую атаку и начал крестить местную администрацию, пошедшую на поводу у лжедемократов, и руководство кооперации, развалившее до основания торговлю в районе. По страстному убеждению ветерана, только срочные меры могут еще удержать народ на краю пропасти и спасти Россию. Марусов настолько увлекся спасительной идеей, что Лемакину стоило немалых трудов повернуть разговор к покупке ветеранам японского холодильника на складе Райпо. Воинственный пыл Марусова мигом поник. Поначалу он вроде попытался отрицать покупку, но словно спохватившись подтвердил, что да, правление Райпо выделило ему за многолетнюю добросовестную работу такой холодильник. «Картонная коробка от него у вас сохранилась?» — спросил следователь. Марусов уставился на него выпуклыми глазами. «А зачем ее хранить?» «Куда вы ее дели?» — пошел в наступление Лемакин. «Выбросил или сжег, не помню». «Вы разве пьяны были, что не помните точно?» «Ага, выпившим был. Обмыл с парнями покупку». Марусов хлопнул себя по лбу. «О, вспомнил! Ту коробку со всем упаковочным мусором грузчики забросили в кузов грузовика, на котором привозили холодильник. Кто из грузчиков привозил?» «Бригадир Артем Лупов, Николай Санков, ну и другие парни из этой бригады. Казаринова среди них не было?» «Спартака я давно с треском выгнал из Райпо». «А когда последний раз его видели?» Марусов пожал плечами, будто вспоминая. Долго тер волосатым кулачищем щеку, но в конце концов ответил, что не помнит, когда. После ухода Лемакина ветеран сердито пнул подвернувшуюся под ноги сытую курицу из пасущегося во дворе выводка, грузно плюхнулся на ступеньку крыльца и, уперевшись локтями в колени, обхватил ладонями голову. Выглянув из дверей дома, жена настороженно спросила: «Кто это был?» «Следователь прокуратуры», — буркнул в ответ Марусов. «Насчет митинга?» «Дался тебе этот митинг. Про японский холодильник спрашивал и Спартаком Казариновым интересовался». «Интересовался?» — жена недобро усмехнулась. «Будет тебе вместо Спартака Джузеппе Гарибальди. Залетел в дерьмо политик, а?» «Не каркай, ворона!» — Марусов погрозил волосатым кулаком. «Убью!»